Но оба от души сожалели, скорбели, держались по-отечески, проявили, как это называется, полнейшее понимание, выражали сочувствие, отнюдь, ну, никоим образом не упрекали. Хотя, если по правде между нами, мужчинами, положа руку на сердце, я должен бы и сам признать, что юристу, как никому другому, официально подобает определенный образ жизни в определенной среде. Если свести эту мысль к четкой формуле, получится так. Чем сомнительней она, среда, тем безупречнее должен быть он, образ жизни. К сожалению, мир — это ужасное скопище филистеров. А уж про наш милый город и говорить нечего, впору сбежать. Если бы он, Лойпингер, мог бы закрыть здесь свою лавочку, он бы тотчас подался на юг. Но главное не в этом. Проститутки, разумеется, тоже люди, очень даже достойные люди, бедные создания, которым лично он в чем и признается без обиняков передо мной и перед коллегой, что со многим, да-да-да, многим обязан. Теплота, участие и понимание, в конце концов, закон существует и для панели, чтобы употребить это одиозное слово, но существует отнюдь не в том смысле, чтобы оказывать всяческое благоприятствование. Я, как юрист, должен бы и сам понимать, что известные рекомендации, данные мною в свое время преступному миру и полусвету именно по причине своей юридической неуязвимости, произвели сокрушительное действие. Знание юридических приемов в руках известных кругов оборачивается катастрофическими последствиями. Полиция в полном отчаянии, коллегия адвокатов, разумеется, ничего не предписывает, не прибегает к нравственному террору, вообще чрезвычайно либерально. Да-да, я и сам знаю, правила, они есть правила, даже не писанные. А когда Штоссу понадобилось выйти, Лойпингер, свой в доску и вообще старый рубака, еще спросил меня, не смогу ли я сообщить ему один известный телефончик, чтобы поближе познакомиться с одной известной особой, у которой такая примечательная фигура, с Гизелой. А когда выйти пришлось ему, Штосс, с головы до пят бывший чемпион, спросил меня о том же. Еще 2 недели спустя у меня отобрали патент. И вот я сижу, как потерпевший кораблекрушение, то в безалкогольном кафе, то в баре Монако. Живу в большей или меньшей степени милостями Лаки и Гизеллы и располагаю временем, огромным количеством времени, что для меня самое невыносимое, а следовательно, почему бы и не изложить на этих страницах семейную хронику Штайерманов. В конце концов, я затем и сижу в центральной библиотеке, и правда, все пришли там в ужасное возбуждение, когда я заявился с бутылкой джина. Почему бы и не проявить основательность, дотошную скрупулезность? Почему бы и не вскрыть закулисную сторону? Да и вообще, что осталось бы от Штайерманов без закулисной стороны? Без их семейной истории, без их историй. Имя обманчиво, правда. Штайерман, пращур, как и многие промышленники, однажды перекочевал в нашу страну с севера. Но сделал он это уже в 1191 году, когда одного южно-немецкого герцога осенила злополучная идея основать теперешнюю столицу нашей федерации. Идея, как известно, увенчалась успехом. Поэтому Штайерманы — коренные швейцарцы. Что до самого родоначальника, до Якоба Штайермана, то он был из стаи тех висельников, всех родов и сословий, которые обосновались на скале над зеленой рекой в разбойничьем вертепе, отделенном от нас в те времена 4 дневными переходами, был он беглый уголовник из Эльзаса, и таким манером ему удалось спасти голову от рук страсбургского палача на новой родине. Он поначалу подвязался в роли ландскнехта, позднее стал оружейником, необузданный и злобный дикарь. С кровавой историей этого города на протяжении столетий неразрывно связан род Штайрманов. В качестве оружейников они ковали отечественные алебарды, которыми дубасили врага в Лау, Пене, Сан-Якобе, причем ковали по стандартному образцу Адриана Штайермана 1212-1255. Семейству принадлежала также письменно засвидетельственная монополия на изготовление топоров и орудий пытки для всех южно-немецких епископств. Пусть семейство круто вел наверх, кузница на Кеслергассе приобретала имя, входила в славу. Уже сын Адриана безволосый Бертольд Штайерман I, уж не Бертольд ли это Шварц из легенды, перешел к изготовлению огнестрельного оружия. Того более прославился правнук Бертольда Якоб III, 1470-1517 годы. Он создал такие знаменитые пушки, как четыре Евангелия, большой псалтырь и желтый уриан. Он продолжил традицию литья пушек, с которой, правда, его сын Бертольд IV круто порвал и, будучи анабаптистом, отливал лишь плуги. Но уже сын последнего, Якоб IV, возобновил литье пушек и изобрел даже первый снаряд, который, правда, при испытаниях разнес в клочья и пушку, и самого изобретателя. Такова, собственно, предыстория. Выпуклая, в общем и целом достойная, да и политически не безуспешная. Один председатель кантонального совета, два казначея, один бургомистр. В последующие столетия из оружейной мастерской мало-помалу возникло вполне современное промышленное предприятие. Семейная история становится более запутанной, мотивы не столь явными, нити теперь придутся невидимые. К национальным интересам примешиваются международные интересы и связи. Конечно, при этом приходилось поступаться цветами флага, но это усиливало организацию, особенно когда в первой половине XIX века дальний потомок пра-Штайермана перекочевал на восток нашей страны. Вот этого потомка по имени Генрих Штайерман 1799-1877 годы и надлежит считать основателем фабрики машины оружия, которая достигла расцвета при его первом внуке Джеймсе 1869-1909 и особенно втором Габриэле 1871-1949. Правда, уже не как трёкская фабрика машины и оружия, а как вспомогательные мастерские А.О. Трёк. Недаром в 1891 году 22-летний Джеймс Штайерман познакомился с английской сестрой милосердия Флоренс Найтингел, которой шел тогда 22-й год. Под ее влиянием он преобразовал фабрику в мастерскую по изготовлению протезов. После безвременной кончины Джеймса брат его, Габриэл, заметно расширил дело, начал изготавливать все мыслимые виды протезов, кисти рук, целые руки, ступни ног, целые ноги. В настоящее время мастерская снабжает мировой рынок эндопротезами, искусственные бедра, суставы и тому подобное, а также экстракорпоральными протезами, искусственная почка, легкая. Когда я говорю «мировой рынок», в этом нет преувеличения. Завоеван упорным трудом, качеством, но прежде всего целеустремленной готовностью использовать ситуацию без зазрения совести, скупая на корню все иностранные предприятия по изготовлению протезов, по большей части мелкие заводики. Это новое поколение вмиг смекнуло, какие выгоды предоставляет фабриканту протезов нейтральный статус нашего государства, а именно возможность снабжать своей продукцией обе стороны, как победителей, так и побежденных в Первой и Второй мировых войнах, а сегодня правительственные войска, партизан и мятежников. Девиз фирмы «Штайерман жертвам». Хотя в правлении Людовица продукция вспомогательных мастерских весьма приблизилась по характеру к первоначальной. Протез — это понятие растяжимое, Человек невольно старается закрыться от удара рукой. Следовательно, щит — это как бы протез руки. А камень, который он бросает, — это протез сжатой кисти, кулак, иначе говоря. Единожды постигнув эту диалектику, можно и оружие, производством которого снова занялась вспомогательная мастерская, без колебаний причислить к протезам танки. Автоматы и минометы можно считать усовершенствованной моделью протеза руки. Как видите, род преуспевающий. Причем, если мужчины рода Штайерманов были по преимуществу простой, неотесанный, примитивный народ, сплошь верные мужья, неутомимые работники, зачастую прижимистые, относившиеся к явлениям духовной жизни с великолепным, поистине трогательным презрением, в собирании картин, не заходившие далее острова мертвых, а в спорте, признававшие исключительно футбол, да и то без особого пыла, доказательством чему незавидное положение футбольного клуба трех среди команд первой лиги, то женщины рода Штайерман были совсем другого уровня.